Юрий Хмельницкий пришел в такой страх, что тогда же дал обещание пойти в Черницы. В казацком обозе произошла безладица. Многие старшины сердились за стеснение их прав по договору, заключенному в Переяславле, не хотели служить Москве, злились на Шереметьево и говорили, что лучше помириться с поляками. В польский лагерь отправился послом от войска Петр Дорошенко, который замечательно умел сохранить тогда свое достоинство пред поляками. Предлагая Любомирскому мир, он не позволил польскому пану кричать на себя и сказал: «Мы добровольно предлагаем вам мир, забудьте старую ненависть, а не то у нас есть самопалы и сабли». 18 октября казаки с поляками постановили договор на условиях Гадяцкого тракта, но только за исключением одного пункта, касающегося Великого княжества русского, самого главного в этом договоре. Покончивши с казаками, поляки осадили московское войско. Время было дождливое, боевых и съестных припасов у русских не доставало. Переяславский полковник Цицура со своими казаками изменил и передался полякам. Эти обстоятельства принудили Шереметьева положить оружие. Поляки заключили с ними договор, подобный тому, какой некогда заключили с Шейным. Московское войско выпускалось с условием положить оружие и знамена к ногам польских панов, а потом ручное оружие им возвращалось. Сверх того, Шереметьев обязался вывести русские войска из всех малороссийских городов. Но когда русские положили оружие, поляки отдали их на разграбление и на резню татарам. Самого Шереметьева выдали татарскому предводителю султану Нуриддину в плен, а других великорусских предводителей увели в Польшу. Таким образом, вся казацкая страна правого берега Днепра опять подчинилась Польше. На левой стороне Полтавский, Прилуцкий и Миргородский полки также не хотели подчиняться Москве, но полковники Переяславский Самко и Нежинский Золотаренко, оба были шурья Богдана Хмельницкого, стояли за царя и в короткое время привели к послушанию всю левобережную Украину. Юрий Хмельницкий несколько раз пытался проникнуть на левый берег, но был отбиваем Самком, который сделался наказным гетманом. С этих пор на обеих сторонах Днепра происходили долго смуты. На правой народ ненавидел поляков и склонялся к подданству царю. Старшина и полковники колебались. Молодой гетман не в состоянии был ладить с подчиненными. Наконец, чувствуя и сознавая свою неспособность, он созвал казаков на раду под Корсуном и объявил, что не в силах управлять казаками, что Бог ему не дал отцовского счастья, и он поэтому хочет удалиться от мира. 6 января 1663 года он постригся. Вместо него получил гетманство путем интриг и подкупа Павел Тетеря, бывший при Хмельницком переяславским полковником, двоедушный эгоист, думавший только о своей наживе, прежде в Москве выставлявший свою верность царю, а теперь ставший сторонником поляков, потому что увидел силу на их стороне. Он женился на дочери Хмельницкого Стефаниде, вдове Данилы Выговского. Этот брак дал ему значение и вместе с тем большие денежные средства. На левой стороне Днепра Самко добивался гетманства. Золотаренко хотел его достать себе. Друг на друга писали они в Москву доносы и в Москве не знали, кому верить. У Золотаренко явился тогда ловкий и сильный помощник. Протопоп Максим Филимонов много раз уже писал в Москву донесения о малороссийских делах и приобрел у бояр доверие. Наконец, лично прибыл в Москву

Самко и другие полковники и старшины числом до 50 человек спаслись от народной злобы тем, что прибегли к помощи князя Великогагина, и московский боярин отправил их под стражей в Нежинский замок. На другой день князь Великогагин утвердил Брюховецкого гетманом. 3 дня с ведома Брюховецкого продолжались насилие, безобразное пьянство, грабежи. Худо приходилось всякому, кто только носил красный кармазинный жупан. Многие только тем и спаслись, что оделись в сермяги. По истечении 3 льготных дней Брюховецкий приказал прекратить бесчинство, но они еще долго проявлялись по разным местам. С утверждением Брюховецкого в гетманском достоинстве все старшины и полковники были новые, поставленные из запорожцев. Каждому полковнику дана была особая стража. На Украине настало господство людей, прежде бедных, ничтожных. Теперь они вдруг сделались господами, и, упоенные непривычным достоинством, не знали меры своим прихотям и самоуправству. Народ, обольщенный мечтою казацкого равенства, был жестоко обманут. Те, которые кричали против значных и богатых, сделавшись сами значными и богатыми, налегли на громаду народа еще с большей тягостью, чем прежние значные. Новый гетман представил правительству своих низверженных противников царскими изменниками. Их приказано судить войсковым судом, но судьями были враги подсудимых. 18 сентября в Борзне отрубили голову Самку, Золотаренку и еще нескольким человекам. Других отправили в оковах в Москву, а оттуда в Сибирь. Это были первые малорусы, сосланные в Сибирь. С этих пор в Малороссии сделалось распадение на 2 гетманства, продолжавшееся до падения казачества на правой стороне Днепра. Оно временно отразилось и на церковном строе. Дионисий Балабан умер в Чигирине, где была столица гетманства правой стороны Днепра. На место его избран Иосиф Нелюбович Тукальский, епископ Могилевский. Московское правительство не признавало его, продолжало именовать блюстителем митрополии Мефодия и хлопотало о возведении последнего в сан митрополита, но константинопольский патриарх не соглашался на это. Успехи поляков в войне с московским государством побудили короля Яна Казимира сделать покушение на подчинение себе и Украины левого берега Днепра. В январе 1664 года он двинулся через Днепр. С ним должны были идти и казаки под начальством своего гетмана Тетери, и союзные татары. Города сдавались на левой стороне. Только местечко Салтыкова-Девица оборонялось отчаянно, и все жители были истреблены. Король дошел до Глухова, стоял под ним 5 недель, и не мог взять его. Здесь, в польском лагере, был расстрелян по подозрению в измене казацкий полковник Иван Багун, один из храбрейших сподвижников Богдана Хмельницкого. Между тем запорожцы под начальством Серка и Сулимы, бывшие в тылу короля, начали отбирать казацкие города на правой стороне Днепра. Это побудило короля удалиться на правый берег Днепра. Польский полководец Чернецкий разбил Сулиму, а польский полковник Маховский схватил бывшего гетмана Выговского, носившего звание киевского воеводы, и расстрелял его по наущению Тетери, обвинявшего Выговского в намерении передаться Москве. По всему видно, что Выговский действительно был в соумышлении с Серком. Раздраженный против Москвы, страшась от ней порабощения для Малороссии, он примирился с поляками,